Не отговаривай, матушка! Не послушался Добрыня и поехал в Киев к князю Владимиру. Приехал, прошел в княжескую горницу, на перу столы от кушаний ломятся, стоят бочки меду сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы, сидят. Невеселый у вас пир, князь-батюшка. Это верно. Верно, гости мои любимые. И княгине горько, и мне нерадостно. Унес проклятый змей Горыныч любимую нашу племянницу, Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит ее? Никто не поедет? Так я не могу. Змей не победить, змей страшный. Кто же одолеет Горыныча? Позволь мне, Владимир князь, спасти княжну. Ты уверен в себе, Добрынюшка? Знай, не добудешь Забавы Путятишны, прикажу тебе голову отрубить. Дозволь, князь. В добрый путь. Только сначала надо мне домой заехать. С матушкой увидеться. Делай, как знаешь. Приехал домой Добрынюшка, задумчивый, молчаливый. Вышла навстречу ему матушка. Что с тобой, Добрынюшка? Что с тобой, сынок? Ничего. Нет. Говори, что на перу случилось. Обидели тебя? Или чаркой обнесли? Или на худое место посадили? Не обидели меня и чаркой не обнесли. И место мне было по чину, по званию. А чего же ты, Добрынюшка, голову повесил? Вызвался я, матушка, сослужить службу, съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть Забаву Путятишну. А ее змей Горыныч унес. Ой, горе нам. Что ж теперь будет? Ну да ладно. Нечего плакать и печалиться. Этим делу не поможешь. А ты ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорее. Набирайся силушки. Утро вечера мудренее. Завтра будем совет держать. Лег Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А мать спать не ложится. На лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку, семихвосточку. Утром светом разбудила мать Добрыню Никитича. Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню. А что там? Там в третьем стойле увидишь дедова коня Бурушку. Ты его к крыльцу приведи. Сейчас приведу. Пошел Добрыня в конюшню, вывел Бурушку, стал Бурушку седлать. Вышла матушка и подала сыну плеточку, семихвосточку. Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится. Ха. А кто же будет там? Там будут змееныши. Ага. Они будут Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плеткой между шеи хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеенышей отряхивать и всех притопчет.